Глава 14. Восточные приключения. Таубе снял с головы белую фуражку с назатыльником, вытер платком обильный пот. Жарко. Даже в коканской экспедиции приходилось легче. Там было просто пекло, а здесь еще и влажность, и москиты с папуасами. С берега опять послышались крики. Ротмистр поднял бинокль. Так и есть. Бык разломал загон и вырвался-таки на свободу. Напуганные туземцы бросились в рассыпную, некоторые поспешно залезли на деревья. Два несчастных матросика, которые с утра возились со скотиной, кинулись следом за быком в джунгли. Миклуха Маквай взмахнул в отчаянии руками и не спеша поплелся за ними. Таубе молча посмотрел на контр-адмирала Копытова. Тот ответил ему выразительным взглядом и опять уткнулся в лоцию. Они стояли на баке корвета «Скобелев», бросившего якорь в 40 сажнях от берега в бухте Астролябия. В юго-восточной части бухты небольшой мыс образовывал гавань великого князя Константина. Именно ее путешественник на встрече с императором Александром Александровичем предлагал сделать главным складочным местом. Утром Миклуха Маклай в компании адмирала и нескольких офицеров съехал на берег возле деревни Бонга. По его настоянию в Батавии были куплены в подарок папуасам бык, корова и несколько коз. Подарок как-то сразу не задался. Аборигены никогда не видели животное больше свиньи, и зрелище неравного быка переволновало их. Бедная скотина, одуревшая от плавания на корвете, постоянно вырывалась из матросских рук в надежде сбежать. Пришлось наспех строить загон и заточить туда быка вместе с его предполагаемой супругой. Не лучше обстояло дело и с козами. Матросы попытались научить дикарей доить их, но те не заинтересовались процессом и даже отказались пить добытое молоко. Словом, презент оказался переводом казенных денег и принес команде массу бессмысленных хлопот. А теперь вот бык и вовсе убежал. Еще Миклуха разбил на месте своей бывшей хижины плантацию и заставил матросов сажать там апельсиновые, манговые и хлебные деревья, тоже привезенные из Батавии. Туземцы охотно таскали воду для поливки в обмен на топоры и табак, но сами любопытство к посадкам не проявляли. Путешественник пытался им что-то объяснять, но те лишь глупо хихикали и требовали новых подарков. Таубе провел на берегу всю первую половину дня и внимательно наблюдал за Маклаем и его отношениями с папуасами. Его поразило полное отсутствие у последних радости по поводу возвращения их белого друга. Низкорослые кудрявые люди неохотно выполняли противоречивые распоряжения гостя и старались при первом же удобном моменте сбежать. Миклуха разговаривал с ними на, как он, видимо, предполагал, их племенном языке, но папуасы едва его понимали. Ученый выхватывал из толпы своих старых знакомых, радовался, обнимал, называл по именам и ошибался. Зрелище это сделалось для ротмистра уже тягостным, и он поспешил вернуться на корвет. Ему было неловко за человека, прославившего свое имя изучением далекого острова. Видимо, за те 6 лет, что ученого не было в Новой Гвинее, многое изменилось, и язык забылся. — Как вы находите гавань, ваше превосходительство? — прервал неловкое молчание барон. — Так же отвратительно, как и все остальное, — буркнул адмирал. — Дно — каменистый коралл. Очень неудобно якориться. Глубина более 50 саженей. Главное же, никакой гавани-то нету. Мысок, что ее образует, не дает кораблям ни малейшего укрытия от волн и ветра, а, кстати, от вражеских глаз. Только дилетант мог рекомендовать это место государю как удобное. А ваше мнение, ротмистр? Да, такое же, что и у вашего превосходительства. Запад острова заберут голландцы, тут к гадалке не ходи. Мы можем претендовать только на часть берега Маклая. На юге уже англичане, на востоке — испанцы. Нам недолго удастся сохранять в тайне планы по созданию базы. А уж как мы будем оборонять ее от десанта и бомбардировки с моря, не смею рассудить. По мне так это решительно невозможно. Копытов крякнул и подавил крепкое ругательство в своей утробе. — А вы знаете, Виктор Ренгольдович, что 4 года назад жители султаната Ача с острова Суматра просились в русское подданство? — Впервые слышу, Николай Васильевич, — удивился Тауба. — Это те самые ачинцы, которых голландцы и до сих пор еще не могут покорить. — Именно они. Племя Ача — одно из крупных, говорят, более 3 миллионов человек. Народ храбрый и воинственный. Проживают они на севере Суматры. Имеют ополчение и даже научились отливать пушки. Сейчас голландцы оттеснили ополчение в горы, но идет отчаянная партизанская война. В 1879 году несколько знатных ачинцев по поручению султана вступили в Пенанге в переговоры с командиром корвета «Всадник», капитаном 2-го ранга Новосельским. Уже в Неаполе Новосельский получил подлинную петицию султана с подписью и печатями, содержащую официальную просьбу принять народ Ачи под российскую корону. Очень необычно. И что же последовало дальше? Наши дипломаты решили, что не стоит ссориться с Нидерландами из-за каких-то там 3 миллионов человек. Истинно так. Горчаков с братьей дали отрицательное заключение, и все на этом закончилось. Ачинцы же воюют до сих пор и сдаваться не собираются. По мне же, лучше бы нам иметь угольную станцию на Суматре в окружении дружественного и храброго народа, чем посреди этих людоедов. Мне не нравится вся эта затея Миклухи Маклая. Вы правы. Станцию нужно будет оборонять. А как? До Владивостока почти 3000 миль. Да стоимость содержания гарнизона будет многократно выше, чем то, что он станет караулить. Климат здесь влажный и нездоровый, уголь всегда будет отсыревшим, а местоположение... Англичане в 2 счета зажмут нас в тиски и прикончат. Почему же тогда немцы так настойчиво обнюхивают эти края? Да пусть обнюхивают. Во-первых, у них, в отличие от нас, денег куры не клюют. Во-вторых, германцы продвигают в Океанию свои торговые интересы. А у нас какие тут интересы? Будем папуасам ивановский кумач продавать? И, наконец, в-третьих, немцам некуда деваться. У них вся Германия уже вскопана-перепахана. Растущие силы надобно куда-то направлять, хотя бы в Микронезию. А нам на покой хрен! Огромная территория Восточной Сибири и Дальнего Востока почти еще не тронута цивилизацией. Дел непочатый край. Сначала нужно свой огород в порядок привести, а потом уже на пустоши ничейные зариться. Вот в этом пункте я с вами совершенно согласен, ваше превосходительство. Война с Германией нам еще предстоит. Она, если хотите, неизбежна. Так пусть хоть не за этих людоедов станем мы проливать свою кровь. Адмирал снова крякнул, на этот раз одобрительно, и уткнулся в свои бумаги. Он снова перечитал секретную инструкцию, подписанную управляющим морским министерством вице-адмиралом Шестаковым. Там было прямо указано, что целью экспедиции является приобретение пункта, на который мы могли бы заявить права на владение и поднять свой флаг. Шестаков предписывал осмотреть 2 гавани берега Маклая, названные в честь великих князей Константина и Алексея. Далее Скобелеву надлежало обследовать также острова Пелау и Адмиралтейские острова в поисках того же заветного пункта. — Лейтенант Борщ! — крикнул контр-адмирал. Подбежал вахтенный офицер. — Скоро стемнеет. Подать сигнал на берег. Всем вернуться на борт. Снимаемся с якоря и переходим 20 миль севернее. Через полчаса моряки и расстроенный Миклуха Маклай поднялись на корвет. Быка поймать так и не удалось. Он скрылся в гуще тропического леса, а следом за ним и корова. Недоенные козы бегали по берегу и жалобно блеяли в быстро наступавшей темноте. Маклай почти силой с помощью экипажа затащил на борт 3 папуасов, которых назвал своими друзьями. Эти люди, сказал он, понадобятся завтра как переводчики для общения с аборигенами архипелага довольных людей. Друзья затравленно косились по сторонам и явно мечтали сбежать с корвета. Путешественник называл их Каин, Гассан и Марамай. Как только выбрали якорь, Гассан воспользовался суматохой и прыгнул за борт. Двоих оставшихся заперли в каюте и выставили караул. Но это не помогло. Утром друзья тоже сбежали. Весь следующий день русские моряки изучали бухту великого князя Алексея. Она понравилась Копытову гораздо более первой, Константиновской гавани. Большая, закрытая от ветра и не такая глубокая. Маклай, рассерженный на сбежавших папуасов, велел схватить одного аборигена с острова Сегу и доставить его на корвет. Утром следующего дня адмирал приказал идти на Пылау. Миклуха Маклай устроил ему целый скандал, требуя остаться в бухте еще на пару дней и составить ее точную карту. Но Копытов был непреклонен. Скобелев, таясь от всех, незаметно обошел Адмиралтейские острова. На Манусе высадились и закупили воду и провизию. Здешние туземцы были привычны к заходам кораблей и притащили даже большую черепаху, немедленно направленную в суп. Якорная стоянка была удобной, но слишком открытой, и адмирал ее забраковал. То же самое обнаружилось и на Пылау. Главный населенный пункт архипелага, Карор, уже был занят англичанами. Скобелев, соблюдая секретность, подошел к острову Ангуар, и Маклай переночевал на нем. Утром он вернулся на корабль, и тот взял курс на Филиппины. В Маниле Копытов высадил Таубы и Миклуху и сразу же ушел во Владивосток. Барона на телеграфе ждала шифровка из военного министерства. Ему надлежало немедленно отбыть в Париж для выполнения конфиденциального поручения государя. Наспех, пробежавшись по манильским магазинам и купив таки обещанный благовой ящик сигар, ротмистр сел на ближайший английский пароход до Порт-Саида, о чем отправил экспресс в Петербург. Экспресс — срочная телеграмма. Уже хотелось домой. Двухнедельное путешествие барона близилось к завершению, когда случилось непредвиденное. Пароход вошел в Суэцкий канал и начал медленное продвижение на север. Ночью в порту Ибрагим на борт взошли новые пассажиры. К утру миновали горные озера. Перед Серапиумом ротмистр выбрался на палубу и уселся в лонгшезе. Он плыл по документам немецкого коммивежора компании Гудфруа и сын, поэтому раскрыл прихваченную в ресторане газету «Das Überseeische Deutschland» и принял чванливый вид. Барон лениво отхлебывал из веджурового стакана ледяной мазагран. Веджурова посуда — нечто среднее между фарфором и фаянсом. Прочная и красивая, изобретена британцем Джошуа Веджвуром. Мазарган — популярный в XIX веке тонизирующий напиток, смесь подслащенного кофе с водой и льдом. Вытеснен впоследствии кока-колой. Мимо плыл скучный, безлюдный, желто-серый берег. Внезапно ротмистр почувствовал на себе взгляд. Особый взгляд, недобрый. Так смотрят лишь старые знакомые, давно мечтающие увидеть о болтающемся в петле. Кто-то его опознал. Турки, англичане. В Германии у ротмистра тоже имелась парочка доброжелателей. Он не спеша повернул голову, открыто, не скрываясь, посмотрел на человека. И сразу узнал его. Это случилось в ноябре 1877 года. Таубе тогда служил адъютантом полковника Артамонова, штаб-офицера над вожатыми полевого штаба действующей армии. Заковыристое название должности смущало только дилетантов. Полковник являлся начальником разведки всей Дунайской армии. Николай Дмитриевич Артамонов был хорошо подготовлен к этой должности. Военный топограф и опытнейший профессиональный разведчик, он еще в 60-х годах совершил две длительных служебных командировки в турецкую Болгарию. Целью их являлось измерение градусной дуги меридиана от города Измаил до острова Кандии. Непонятно, как турки согласились на проведение русской топографической экспедиции на своей территории, но съемка состоялась. В общей сложности Артамонов провел в Болгарии больше года. Он изъездил вдоль и поперек всю страну, составил ее подробную карту и создал устойчивую агентурную сеть из числа местных жителей. В 1869 году он получил за эту работу Владимира IV степени, чин полковника и аудиенцию у императора. Сейчас, во время войны, Сеть работала без перебоев, и ставка главнокомандующего знала о неприятеле почти все. В начале ноября, после трех неудачных штурмов Плевны, русские сменили тактику. Ценой больших усилий было перерезано Софийское шоссе, по которому осажденный гарнизон получал снабжение. Вскоре в крепости начался голод. Было ясно, что турецкий командующий, знаменитый Осман-паша, должен будет идти на прорыв, чтобы спасти свой 40-тысячный гарнизон. Сил на сплошную блокаду у нашей армии не хватало. Требовалось заблаговременно узнать точное место и время прорыва, чтобы сосредоточить войско именно там. От этих сведений зависела судьба всей кровавой осады, а может быть и войны. В Плевне уже несколько недель находился русский разведчик Константин Фаврикадоров. Грек по национальности, этот мужественный человек получил Георгиевский крест еще за оборону Севастополя. На войну с турками пошел добровольцем, но до действующей армии не добрался. Им заинтересовалась разведка. Фаврикадоров обладал восточной внешностью, в совершенстве знал турецкий язык и обычаи мусульманского быта. Под именем Хасана Демерджи Аглы, торговца Рахат Лукумом, он совершил рейд по прифронтовой турецкой территории. Выехав из Систина, лазутчик посетил Видин, Плевну, Софию, Шумлу и Адрианополь. В последнем городе Фаврикадоров задержался на два дня. Он ходил по улицам и выбирал себе связного в толпе. И нашел. Болгарский крестьянин с его донесением пробрался через турецкие заставы к Артамонову. А через месяц в селение Горный Студень, где тогда находилась русская ставка, пришел и сам разведчик. После короткого отдыха полковник Артамонов приказал агенту вторично проникнуть в уже осажденную Плевну. Хасан Демерджи Углы снова стал торговать Рахат Лукумом, и вскоре среди его покупателей оказались слуги самого Осман-паши. Вороватые и болтливые, они сообщили русскому разведчику много полезных сведений. Именно от них Хасан узнал, что попытка деблокады состоится в ночь с 28 на 29 ноября у Сыр-Базара. Таубе, тогда еще штабс-ротмистр, был связным Демерджи Аглы. Дважды переодетый турецким сардаром, он пробирался в Плевну и благополучно возвращался с донесениями агента обратно в ставку. Третья вылазка оказалась самой важной. Барон нес к своим сведения о готовящемся прорыве. Внезапно, когда он же миновал первую линию аванпостов, на него из темноты выскочили трое. Два черкеса с кинжалами наготове встали по бокам, а третий, европейской наружности, но в форме турецкого офицера, потребовал документы. Говорил он при этом с сильным английским акцентом. — Сейчас, мой господин, — спокойно ответил штабс-ротмистр, — я лазутчик великого Осман-паши, иду в разведку, вот мой ярлык, и вынул из-за пазухи лоскут желтой бумаги с какими-то печатями. Черкесы чуть придвинулись к нему, настороженные, внимательные. В турецкой армии они считались самыми отчаянными, русских в плен не брали и любили отрезать им головы. Сейчас они занесли над бароном свои кинжалы, готовые мгновенно пустить их в ход. Внезапно что-то мелькнуло в воздухе, невидимое глазу. Оба черкеса захрипели. Правый схватился руками за горло, качнулся сначала вперед, потом назад и повалился на спину, суча ногами. Левый молча, медленно опустился на колени. Попытался опереться на кинжал, но тот бесшумно ушел в землю по самую рукоятку, и черкес упал лицом вниз. Офицер озадаченно смотрел на незнакомца, ничего не понимая. Наконец он заметил, что руки того вытянуты по швам, а между пальцами высовываются на 2 дюйма лезвия ножей, а с них стекает на землю что-то тягучее и черное. Офицер схватился за кобуру. Тауба чуть склонил голову влево, словно удивлялся, и противник тут же поднял обе руки вверх и прошептал испуганно: «Аман, аман, пощади!» Помедлив секунду, барон спросил по-английски: «Жить хотите?» «Я сделаю все, что прикажете. Только не убивайте меня!» — обрадованно затараторил офицер, действительно оказавшийся британцем. «Я военнопленный. Мы же цивилизованные люди. Брюссельская декларация обязывает вас сохранять жизнь сдавшимся в бою. — Ишь, как заговорил! — желчно усмехнулся барон. — Вы первые отказались ратифицировать протоколы о правилах и обычаях войны, так что забудь об этой бумажке. Русские действительно цивилизованные люди. Видишь, я стою тут с тобой ночью между линиями постов, беседую на чистом английском и пока еще не убил. Цени, могу и передумать. Я сделаю все-все-все. Отведите меня в штаб, я сообщу время и место прорыва гарнизона. — Без тебя уже знаем, — махнул рукой Тауба, пряча ножи в рукава. — Иди первым. Проведешь меня через секреты — будешь жить. И брюссельский протокол тогда на тебя распространится. Попробуешь закричать убежать — не обессудь. Так они и дошли в тот раз до русских аванпостов. Англичанин на турецкой службе, его звали Хантингтон, вел себя благоразумно и остался жив. Еще через день Тауба в четвертый раз пробрался в плевну и вывел оттуда Фаврикадорова. В ночь на 29 ноября турки действительно пошли на прорыв в районе Сыр-Базара. Сибирский гренадерский полк после короткого сопротивления начал медленно отступать по долине. Обрадованный осман-паша бросил в бой резервы. Вскоре весь гарнизон плевны, за исключением арьергардов, вышел из укреплений и двинулся густыми колоннами преследовать гренадеров. Когда турки отошли от крепости на значительное расстояние, внезапно с трех сторон заговорила русская артиллерия. Шрапнельный огонь большой плотности ударил по всей длине колонн, вырывая пехоту целыми взводами. Турки закричали и бросились назад под защиту укреплений, но путь им уже перекрыла русская кавалерия. Началась резня. Тауба наблюдал за этим боем с отдаленной высоты. Артамонов запретил ему идти в сражение. Сказал: «Вы свое дело сделали, пора и нам повоевать». Когда турецкие колонны во главе с раненым осман-пашой выкинули белый флаг, штабс-ротмистр услышал за спиной странные всхлипы. Оглянулся и увидел Фаврикадорова. Тот стоял и почти беззвучно плакал. Вечером того же дня Тауба пришел в ставку и увидел там своего языка. В окружении свитских генералов и блестящих флигель-адъютантов Хантингтон чувствовал себя уже не пленным, а почетным гостем. Он стоял в толпе штабистов, важный, высокомерно снисходительный, величественно отхлебывая шампанское из бокала. Барону это очень не понравилось. Он подошел к англичанину, крепко взял его под руку и сказал доверительно: «Один совет на прощание, сэр. Никогда более не воюйте с русскими, иначе мы в следующий раз таки оторвем вам башку». Хантингтон хотел обидеться, ответить что-нибудь резко и с достоинством, но флигель-адъютанты все как-то боком-боком разбежались. Связываться с бароном дураков не было. Англичанин заглянул в темные глаза разведчика, вспомнил, как черкесская кровь стекала с лезвия его страшных ножей, и стушевался. И вот теперь, спустя 5 с лишним лет, этот самый Хантингтон стоял на палубе парохода и с ненавистью разглядывал дерзкого русского. «А ведь пароход-то британский», — подумал Тауба. Паспорт у него на чужое имя хороший, но фальшивый. Плохо дело. Запрут в египетский зиндан на несколько месяцев, и неизвестно, с какими болезнями оттуда выйдешь, если выйдешь. Тауба улыбнулся англичанину. — Добрый день, мистер Хантингтон. Вы сели в Ибрагиме? — Тауба, если не ошибаюсь. — Господин Тауба, мы же цивилизованные люди. Или уже нет? Вы так же развязаны, что и тогда. Но ничего, это мы сейчас исправим. Посмотрим, что вы запоете в Порт-Саиде в нашей контрразведке. У меня там большие знакомства в кругах, где не любят шпионов. — Господин Хантингтон, — укоризненно ответил барон, — вы забыли мой добрый совет. Ай-яй-яй, я думал, вы умнее, и не жаль вам своей глупой башки. — Ах, вы еще и угрожаете? Здесь, мне, на нашем пароходе, ну и наглец. Все, я иду к капитану. И действительно, развернулся и ушел. Нужно было срочно что-то делать. А что? В 1876 году хедив Египта Измаил Паша продал Англии египетский пакет акций Суэцкого канала. С тех пор вся администрация канала, включая и полицию, была британской. А год назад англичане бомбардировали Александрию и оккупировали весь Египет, отторгнув его от Турции. По всей стране британские гарнизоны. В Порт-Саиде штаб-квартира контрразведки. Страна кишит тайными агентами. В ближайшем порту на борт поднимутся полицейские и наденут ротмистру браслетки. Из оружия у него только трость, залитая внутри свинцом. А куда сбежишь с парохода, идущего узким каналом по безлюдной пустыне? Ну и влип. Внезапно за его спиной послышался мелодичный женский голос. — Вы позволите? Барон быстро поднялся с лонгшеза, снял шляпу и обернулся. Перед ним стояла под зонтиком молодая дама в легком муслиновом платье, черноволосая, зеленоглазая, с удивительно белой кожей. Дама села на пароход в Бомбее неделю назад. Красивая и загадочная, она путешествовала одна, только со служанкой. Звали ее, как было объявлено за Тальбдотом, мистрис Уоррен. Она тоже плыла первым классом, но сидела от него через столик, и поэтому барон не был ей представлен. Он любовался мисс Уоррен издали и, как ему казалось, незаметно. Первое время даже пытался изобрести способ подойти и заговорить, но в голову лезли одни банальности. Выглядеть же банальным барон не любил и оставил все как есть. «Простите мне мою дерзость, господин Таубе. Я случайно подслушала ваш разговор с этим неприятным господином. Он вам угрожал? У вас неприятности?» «Я привык к ним, мистрис Уоррен». «Польщена. Вы знаете мое имя. Вы действительно шпион?» «Я русский офицер. Во время последней войны с турками я взял этого, как вы изволили выразиться, неприятного господина в плен. Фамилия его, если вы слышали, Хантингтон. Он служил тогда султану и в момент пленения повел себя не совсем достойно. Это всегда неприятно вспоминать. Теперь Хантингтон хочет мне отомстить за то унижение. Но что он может вам сделать? Наши державы не воюют друг с другом. Мы находимся на мирном пароходе. Я путешествую под другим именем. Я, если честно, то я разведчик. Теперь понятно. Быстро идем в вашу каюту. Возьмете в ней только самое необходимое и бегом ко мне. — Простите, что? — бестактно спросил барон, несколько опешив. Дама топнула изящной ножкой. — У кого мало времени, у меня или у вас? И, схватив Тауба под руку, ринулась в коридор. Через 5 минут ротмистр с небольшим саком и тростью уже входил в ее каюту. Все было проделано стремительно, и в этот ранний час их никто не увидел. — Джоли, — обратилась мистрис Уоррен к своей служанке. — Это мистер Таубе. Он русский, и ему угрожает опасность. Мистер Таубе будет жить у нас тайно до самого Порт-Саида. Вы никому не должны говорить о его присутствии. Джоли скользнула по лицу барона веселыми, любопытными глазами и молча склонила голову. Таубе быстро осмотрел каюту. В отличие от его апартаментов, здесь были 2 комнаты, и, что радовало, умывальная комната с ватер-клозетом. Интересно, куда мисс Уоррен уложит его спать? Есть 3 варианта. «Вам придется 48 часов провести без еды», — сказала хозяйка. «Мы с Джоли станем воровать для вас печенье со стола. Или можно потребовать обед в каюту». «А судовая прислуга? Придут менять простыни и...» «Мы никого сюда не пускаем. Джоли убирает сама. Стюарт уже привык. Я не люблю видеть у себя чужих людей». «А я разве не чужой?» «Вас ведь я сама пригласила. Чувствуйте себя званым гостем. Когда меня начнут искать, они придут и сюда. Вам не позволят не впустить их». «Ну вот, мистер Тауба, а еще называете себя разведчиком». Неужели вам ничего не говорит фамилия моего мужа? Я чувствую себя обиженной. Позвольте. Джон Уоррен ваш муж? Второй адъютант сэра Чарльза Макгрегора, шефа разведывательного департамента британской индийской армии? Тесен мир. Извините, мистрис Уоррен, но у вашего супруга ужасный характер. Кому как не мне знать, это рассмеялась дама. Если уж договаривать до конца, то я лично виноват перед вами. Это я сломал руку вашему Джону в 78-м году в Рампуре. Он тогда несколько самонадеянно пытался меня арестовать. — Боже! — сплеснула руками мистрис Уоррен. — Так это были вы? Действительно тесен мир. Это произошло как раз накануне нашей свадьбы. Джон стоял под венцом в лубках. — А вы смельчак, мистер Таубе. Мой супруг — чемпион армии по боксу и очень решительный человек. Хотя, глядя на вас, я подозреваю, что вы могли сломать ему не только руку, но и шею, если бы захотели. — Я стараюсь не делать лишнего зла, — лаконично ответил ротмистр. — Тогда в Лхасе погибли двое товарищей Джона. Они ловили какого-то очень опасного русского. Это тоже были вы? На войне, как на войне. Меня пытались не захватить, а убить. Я защищался, так что, если вы теперь передумали, зовите полицию. Не передумала. Что бы там ни было, а я вам помогу. И никто в эту каюту не зайдет. Я каждый год плаваю этим пароходом в Марсель, а оттуда через континент добираюсь домой, в Улидж. Поэтому мои причуды хорошо известны и прислуге, и капитану. Мы с вами ни разу не общались публично. Бегство вашего никто не видел, а характер службы моего мужа, что ни для кого не тайна, снимает с меня всякие подозрения. Никому просто и в голову не придет искать русского шпиона в каюте жены шпиона британского. Так что зовите меня просто Арабелла. 48 часов у вас не будет собеседника ближе меня. Хорошо, Арабелла. У меня возник оригинальный вопрос. Почему вы меня спасаете? Это не патриотично. Причин три. Первое. Я не люблю, когда семеро на одного. Вы сказали, Хантингтон вел себя при сдаче в плен не совсем достойно. Но он спасал свою жизнь. Я пробирался ночью из плевны через турецкие посты с важным донесением. Хантингтон командовал патрулем и случайно оказался на моем пути. Когда я убил обоих его сардаров, он мог оказать сопротивление, поднять тревогу, но не сделал этого. Конечно, тогда я прикончил бы и его, но он бы погиб, как подобает солдату. Но Хантингтон решил, что умирать ради этих грязных турок не стоит, хотя жалования от них получать не брезговал. Кроме того, умоляя меня оставить его в живых, он обещал выдать важные военные секреты. Как хотите, но это недостойно настоящего офицера. Согласна. Теперь, когда вокруг целый пароход англичан, он сделался смелым. Не допущу. Вы сказали причин три. Давайте вторую, кстати, Арабеллу. Называйте меня Виктор. Вторая причина, Виктор, — это желание насолить Джону. Это действительно непатриотично, не спорю. Но у женщин своя логика. Дело в том, что я уплываю в Улидж насовсем и не вернусь более в Индию. Вы правы. У моего супруга ужасный характер. И я от него устала. Дома подам на развод. Учитывая, что даже мой решительный Джон не сумел вас поймать, то пусть это сегодня не выйдет и у его коллег. Англия переживет такую неудачу. А я... получу большое удовольствие. С трудом, но понимаю. И третья причина. Мистрис Уоррен смутилась. Рабелла, договаривайте до конца. Вы спасаете мою свободу, а, возможно, и жизнь. Два дня мы будем висеть на волоске. Соглашаясь прятаться здесь, я подвергаю вас огромному риску. В тюрьму вас не посадят, но общественное мнение заклюет. Извините, я русский офицер. У нас не принято прятаться за спины дам. — Это очень интимная причина. Я не могу вам ее назвать. Тогда я не могу принять вашу помощь и вынужден буду сдаться властям. Договаривайте. Только зная все, я сумею принять решение. Ну, хорошо, хорошо. Мне неловко. Но вы, офицеры, такие настойчивые. Третья причина — это вы сами. Я любуюсь вами всю неделю, начиная с Бомбея. Тауба озадаченно замолчал. Да, любуюсь. И Джоли тоже, правда, Джоли? Им невозможно не любоваться, мистерис Уоррен. Такое мужественное лицо и такая фигура. Весь пароход, я имею в виду женскую половину, не сводит глаз с мистера Таубы. Как же не спасти такого мужчину? Вот я и призналась. Все думала, как с вами познакомиться, а в голову лезла только какая-то дрянь. Странно. И я ломал голову над тем же, но так и не нашел слов. Лгунишка, у вас поди целая колода любовниц. Наплевать мне на них. 2 дня вы у меня в плену. Вы мой и только мой. Обещаю вести себя прилично. Совсем прилично не надо, испугался барон. Ну, почти прилично. Весь длинный день Таубы провел в каюте Арабеллы, стараясь не шуметь. Они вполголоса беседовали и к вечеру уже сделались совершенными друзьями. Независимая, эмансипированная, но женственная и элегантная, мистерс Уоррен была домой с целью начать другую жизнь. Вот только еще не знала, какую. По коридорам рыскали команды, стараясь обнаружить пропавшего пассажира. Капитан не осмелился обыскивать каюты первого класса. Обшарив весь пароход, он предположил, что русский шпион успел сесть в рыбацкую лодку и бежать на берег. Как раз утром несколько таких лодок крутились возле борта, предлагая пассажирам сувениры. По всему каналу были разосланы телеграммы с описанием примет ротмистра. Вечером Джоли постелила барону в своей комнате, а сама ушла спать к хозяйке на диван. Но задремать гость не успел. Пришла Арабелла. Через 48 часов, тепло простившись со своей спасительницей, Тауба исчез. Спустился по рабочей сходни, лавируя между погрузчиками угля, и растворился в кварталах Порт-Саида. Молодая женщина крепилась как могла, но под конец все-таки разрыдалась. Барон тоже не сдержался и записал ее адрес в Вулледже. Кто знает, может, и пролягут туда его пути. Он быстро нашел русского консула, от которого получил зашифрованные инструкции. Оказалось, что барону надлежало срочно прибыть в Париж и встретиться там с неким мэтром де Аше, шантажистом и негодяем. Мэтр достал где-то письма принцессы Дагмар, нынешней императрицы Марии Федоровны. Письма были адресованы ее первому жениху, цесаревичу Николаю, умершему в молодом возрасте. Новым наследником стал его младший брат Александр, нынешний самодержец. Вместе с троном он как бы унаследовал и Дагмар. Теперь они составляли образцовую любящую семью. Государь повелевал ротмистру отобрать письма жены у шантажиста и доставить их в Гатчину. Ну, держись, каналья! В тот же день Таубе поднялся на борт русского броненосного фрегата генерал-адмирал, очень кстати оказавшегося на рейде Порт-Саида. Вручил капитану телеграмму из военного министерства, подтверждавшую, что он выполняет августейшее поручение. Уже через 4 часа крейсер развел пары и взял курс на Марсель.